и кругом столько триперу, что дышать трудно. Я как-то раз выпил и пошел по Елисейским полям. Кругом столько триперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу двое знакомых, он и она. Оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? В газетах? Не помню. Короче, узнал. Это Луи Арагон и Эльза Триоле. Интересно, прошмыгнула у меня мысль. Откуда они идут? Из клиники в бардак или из бардака в клинику? И сам же себя обрезал. Стыдись, ты в Париже, а не в Храпунове. Задаем лучше социальные вопросы. Самые мучительные социальные вопросы. Догоняю Луи Арагона и говорю ему. Открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем. Но нет у меня ни в чем никакого сомнения. И что я умираю от внутренних противоречий. И много еще чего. А он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под руку и дальше пошел. Я опять их догоняю и теперь уже говорю не Луи, а Триоле. Говорю, что умираю от недостатка впечатлений. И что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться. Тогда как в минуты отчаяния я сомнений не знал. А она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под руку своего Арагона и дальше пошла. Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди. Это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бувуар. Ну да какая мне теперь разница? Я пошел на Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак. Я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я 12 трубок и отослал в Ревью де Пари свое эссе под французским названием «Шик и блеск и мэр элегант» – эссе по вопросам любви. А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все. А у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием. Покажи ему твердый шанкр и спроси. Какой это шанкр? Твердый или мягкий? Он обязательно брякнет. Мягкий, конечно. А покажи ему мягкий. Так он и совсем растеряется. А там? Нет. Там, может быть. Не знают, сколько стоит зверобой. Но уж если шанг мягкий, так он для каждого будет мягок, и твердым его никто не назовет. Короче, Ревью де Пари вернул мне мое эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один заголовок. Что ж вы думаете? Я отчаялся. Я выкурил на антресолях еще 13 трубок, создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски. Русским был только заголовок. Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости. И отослал в Ревью де Пари.